813. Урусвати знает красоту надземного мира. Скажут, как же быть, когда некоторые слои надземного мира обезображены невежеством обитателей? Каждый новоприбывающий не сможет проникнуть выше таких омраченных слоев. Отвечайте, каждый, не отягощенный проступками против нравственности, может пролететь слои омраченные и достичь сфер гармонии. Люди несут в себе мощные крылья, вызываемые волею, но не нужно думать, что такая воля может образоваться самосильно, ее нужно воспитывать, как ценный цветок. И не знает человек, когда расцветет огненный лотос. Иногда самое бытовое состояние не воспрепятствует чудесному расцвету. Так человек может приготовиться к полету самому важному. Он сумеет миновать омраченные слои, почти не замечая безобразия невежества. Человек может подняться, куда привлечет его магнит ведущий. В древних посвящениях ученик должен был пройти помещение, наполненное самыми ужасными образами. Ученик должен был идти с открытыми глазами. Но от него зависело не замечать окружающих ужасов. Такое испытание воли предшествовало вступлению в чертог красоты. Подобные испытания происходят при вступлении в мир надземный. Пусть путник запасается волею и сумеет напрячь мысли к конечному совершенству. Мыслитель говорил: «Сумеете пролететь выше всех преград».